В 1554 году московский посол, боярин Юрьев с товарищами, поднесли королю Сигизмунду Августу подарки, которые король велел отослать им все назад. Принесли они кубки, кречетов, бубны, но кречеты были хворые, и красного между ними ни одного не было. Любопытно также известие о поведении литовских послов Яна Кротушевского с товарищами в Москве и по дороге. В источнике не Кротушевский, а Скротошин. Задирка от их людей была не в одном месте. В Вязьме детей боярских слуги их били. В Москве навстреч то же самое. Едучи по садам, в трубы трубили, приставов бесчестили. В одного камнями бросали и нос ему перешибли. Дьяка ругали. Сыну боярскому давали пить зелье, а тот и умер с их зелья. У лошади хвост отсекли. Ехал от Благовещения после обедни царский духовник Евстафий Протопоп, и люди королевские его бесчестили, ругали и били, а послы сыску и обороне ни в чем не учинили. Царь, узнавший об этом, велел сказать послам: «С посольством они сюда приехали, или по своей воле ходить, как им надобно?» С того человека, который обесчестил протопопа, царь велел снять шапку, с лошади его весь снаряд конский оборвать. Встречать послов государь не велел, потому что им на государских очах нельзя быть за их бесчинство. Послы оправдывались, что в Вязьме сами москвичи били их людей. В трубы трубили по польскому обычаю, и приставы об этом ничего не говорили, чтоб не трубить. На другие бесчинства им не жаловались. Кто лошади хвост отсек, сыскать нельзя. Больному давали не лихое зелье, а лекарство, а он умер судом Божиим. Протопопа купец королевский позади себя ненарочно ударил палкой. Но потом, когда сам царь повторил послам те же жалобы и сказал, что протопопа, снявши с лошади, били, то послы ничего не сказали в оправдание. Потом послы с своей стороны подали лист, где перечислялись их убытки. Все крали у них по дороге. Послы жаловались также, что в Москве взяли товары у литовских купцов и назад не отдали. Бояре отвечали: «Мы обо всех этих статьях справлялись, и казначей с дьяком нам сказали, что лошади и товары побраны в пене царской у армян и греков. А в прежних обычаях того не бывало, чтоб с литовскими послами армяне и греки приходили. Да и то нам известно, что в государстве, государя вашего, армяне и греки не живут. А теперь новость завелась, что с литовскими послами приходят разных земель люди. С вами были люди султана турецкого, а под именем вашего государя, и были они с вами для лазутчества, искали над землею нашего государя лихого дела. Так еще царского величества милость, что их самих не казнили». В наказе московским послам, отправлявшимся для подтверждения договора в Литву, говорится: «Если станут говорить, что королевским послам было в Москве бесчестие, то отвечать: это делалось, потому что государь ваш прислал к государю нашему послов польских и литовских вместе, а ляхи на Москве ведомы и прежде, они приехали гордым обычаем на рубеж». Люди, отправлявшиеся с русскими послами, иногда не понимали главной своей обязанности — быть молчаливыми. Так царь писал Наумову, бывшему послом в Крыму: «Ты своих ребят отпустил в Москву, а они, дорогою едучи, все вести рассказали. Знаешь сам, что такие дела надобно держать в тайне. Ты это сделал не гораздо, что людей своих отпустил, а они все вести разгласили. Так ты бы вперед к нам вести писал, а людей своих в то время не отпускал, чтоб такие тайные вести до нас доходили, а в людях бы молва не была без нашего ведома. Дьяк, отправлявшийся с послом, должен был целовать крест, что будет делать дела по государскому наказу без хитрости, не пронесет речей никому до самой смерти и от государя не утаит ничего. Дела польские, номер 4, год 1556, страница 530 и следующие, и страница 56. Дела шведские, номер 1, страница 18. Дела крымские, номер 8, страница 159. Акты Западной России, том 2, номер 175. Дела датские, номер 1, страница 375. Дела польские, номер 9, страницы 33, 198 и 375. Дела крымские, номер 8, страница 326. Дела польские, номер 6, страница 21.